Глава 121. Прочность брони. И вначале появился какой-то звук на грани, показалось или нет, а потом в наушниках спокойный голос лейтенанта Минакова. И стало ясно, что тогда, перед этим, там, за 300 метров в стороне, ушла в сторону створка ворот номер 2. Все-таки американцы великие инженеры, ибо сдвинуть бесшумно в сторону 200 или сколько-то там тонн металла, это надо еще уметь. И захотелось подпрыгнуть от счастья. И, наверное, используя голени с памятью металла, получилось бы сделать такое достаточно высоко. Допустим, боднуть шлем в потолок и заставить микроробота вверху поджать в испуге лапки. Правда, лапок у него нет, только присоски. Но ведь еще имеются щупы-измерители. Они вполне сойдут за лапки. И, конечно, ужасно хотелось тут же спросить Минакова, как и что. Однако он уже отдал команду, и прежде всего требовалось ее выполнить. А уже потом, по праву приговоренного в первой очереди, поинтересоваться хотя бы тем, кто из отряда уже отправился к праотцам более срочным порядком, то есть в нулевую очередь. И, кстати, удалось спросить это еще до того, как. То есть команда, отданная Германом Минаковым, касалась, естественно, открывания ворот, но открыть их, находясь в 50 метрах далее по тоннелю, не получилось. Так же, впрочем, как и отряд ротистский КЭЦ 300. Возможно, ультразвуковой сигнал успевал сильно рассеяться, и его мощи не хватало пронзить на вылет бетон. Весьма допустимо. Однако теперь бывшему грозе игровых салонов Никите Кучконосу пришлось все же покинуть относительно защищенное место и приблизиться к главным воротам вплотную. И, конечно, можно бы обижаться на некоторую глуховатость маленького робота на потолке. Однако, это было бы весьма глупо. Миллибот являлся действительно очень небольшой машинкой. Никак не получалось нацепить на него еще и сверхчувствительный ультразвуковой локатор. И значит, человеческая жизнь ценилась менее, чем машинный перегруз? Так точно, ибо тут сейчас оказывалось не до сантиментов. Тут происходила настоящая война. И, следовательно, Никита Кучконос подвигался в очередности вероятной гибели еще немного вперед. И, значит, еще более имел право поинтересоваться, кто из друзей уже оказался там, гораздо выше горы Карпуленг, то есть на небесах. И, естественно, он спросил, и поскольку его право на подобное знание было бесспорно, и с точки зрения лейтенанта Минакова, то в ту секунду, пока Никита перемещался назад к туннельному выходу, он и получил ответ. И оказалось, что там, в этом ответе, содержится такой малюсенький, повязанный, нет, не красным, черным бантиком сюрприз, который действует на некоторые вещи стимулирующим допинговым образом. Ибо короткий список был вовсе-то и не списком, потому как в нем наличествовала только одна. И почему-то сейчас, после оглашения, почти родная фамилия, и была та фамилия Нарбугаев. И может быть, сразу, в первое мгновение, она и не идентифицировалась как конкретный человек по кличке Рамо, а только после, через этап перекодировки. То бишь, поначалу Нарбугаев в Нарбугаев Кахрамон Акрамович, а уже потом, вслед, как лучший отрядный друг Рамо, тот самый, с кем дольше всех сидели в общей камере в военной тюрьме штата Луизиана. И надо сказать, что какой-нибудь беспристрастный военно-полевой суд, пусть и задним числом, мог бы обвинить лейтенанта Германа Всеволодовича Минакова в неком подспудно проведенном программировании подчиненного. Ибо настоящий боевой офицер обязан знать о своих солдатах буквально все, а потому командир ударно-диверсионного взвода Минаков никак не мог не ведать о дружбе-товариществе названных солдат-добровольцев. И как следствие, его сообщение о погибшем, вполне можно квалифицировать как специальную акцию с целью, допустим, доведения до самоубийства. В реальных обстоятельствах рассматриваемого боя и с таковым образом настроенного бойца вполне получается извлечь некую выгоду. То есть, прикрывшись его теперешней отчаянностью, послать на верную смерть. Да, конечно, данная выгода, в общем-то, будет использована для дела, частью которого является спасение жизни других солдат. Но ведь, если рассматривать с некой предвзятостью, то не только солдат, но и себя. Себя, разумеется. Ну а здесь присутствует некая, и даже не некая, а весьма большая корысть. Ибо даже миллион долларов не перевесит корысть от возможности избежать смерти сию минуту. И тогда получается, что при такой трактовке доведение лейтенантом Минаком вышеуказанной информации является ни больше, ни меньше, чем доведением подчиненного до самоубийства, да еще и с корыстной целью. И, кстати, очень веским, а может и решающим подпунктом в виртуальном следствии шоу «Армия против младшего офицера Минакова» оказался бы тот факт, что во время оглашения подчиненному этих сведений реальный Кахрамон Акрамович Нарбугаев был, скорее всего, еще жив-здоров, просто имел некоторые проблемы с подвижностью и с поступлением свежего воздуха. Однако покинувшему спасательную бетонную нишу и перемещающемуся к воротам для передачи сигнала милиботу, рядовому Никите Кучконосу додуматься до рассуждения о таких юридических тонкостях было не дано, а может, у него просто не оставалось на это времени. Что такое для экзоскелета 100 метров по проверенной и безопасной местности? Шаг, два, три, и вот уже мы у цели. Излучатель вверх и... Здравствуй, таинственный робот-невидимка! Не читал ли ты случайно сказку об Али-Бабе? Ну что ж, мы наконец-то с тобой пообщались подобным же образом, пусть даже и в режиме монолога. Вот, получи свое! Сим-сим, открой дверь!